Глава 5. Первые шаги. В руках я держал стопку чистой одежды и белья, и потому открывать дверь решил телекинезом. Пошевелить пальцами я был в состоянии. Секунд 10 я дергал ручку за эфирные нити, совершая неловкие манипуляции, но в конце концов решил эту задачу и шагнул в комнату, которая должна стать моим домом. Несколько месяцев тому назад я заезжал так в комнату в интернате. И получилось из этого настоящая дичь. И вот теперь я понятия не имел, как вести себя с соседями, что говорить и делать, чтобы не попасть в переплет. Утешало одно. Соседей планировалось двое, а двое — это не дюжина. Их, если что, можно бить по очереди. С другой стороны, я ведь теперь в магическом колледже. Тут все очень зыбко. Какой-нибудь мелкий дрыщ может оказаться лютым противником. Например, в медведя перекинется и сожрет. Или, как я, телекинетиком и предметами начнет швыряться. Наверное, они тут должны быть чуть более вежливыми и спокойными. Об этом я и думал, когда в комнату входил, и не ошибся. Парень, которого я увидал, оказался очень спокоен, максимально. Он вообще признаков жизни не подавал, замер посреди комнаты в странной позе с вытаращенными глазами и не дергался. К тому же юноша явно принадлежал к эльфийскому племени. Худой, даже изящный, с белокурыми волосами и острыми ушами. Он и не мог быть никем другим, кроме как лесным галадрим из европейской части России. Я сразу же засомневался. Может, у эльфов это нормально тупить посреди комнаты, скрючившись буквой «зю»? Или это у местных студентов такой вариант медитации? Но потом все-таки решился и заорал. «Тут студенту плохо! Позовите преподавателей!» И, швырнув стопку одежды на свободную кровать, побежал по коридору к лестнице, продолжая вопить. «Помогите! Эльфу плохо!» Сразу никто не отреагировал. А потом захлопали двери, и из комнат стали выглядывать студенты. «Чё орёшь? Ты кто такой? Чё случилось?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. «Новенький! В 3:16 какая-то дичь с эльфом случилась! Стоит посреди комнаты, как истукан!» — в попыхах отвечал я, продолжая бежать к выходу. И столкнулся с молоденькой преподшей. Я уже научился отличать их от студентов по скромным серым костюмам. Вот и эта девушка, а может и молодая женщина, оказалась одета под стать Ивану Ярославичу, которого я встретил на воротах. Серый брючный костюм, только френч приталенный, и брючки по фигуре и почти в обтяжку. Лицо, как у повзрослевшей отличницы. Внимательное и настороженное. «Анастасия Юрьевна, тут новенький бузит!» — раздался голос. «Я не бузю!» — встал, как вкопанный я. «Я зашел в 3:16, а там эльф...» «Пойдем», — сказала Анастасия Юрьевна. «Я дежурная по общежитию. Мне и разбираться». Она шагала быстрым шагом, а вокруг нее воздух как будто уплотнялся и рябил. «Ну вот точно! Аэромантка! Воздушница! Тут к гадалке не ходи!» Я шагал за ней. Анастасии Юрьевне и телекинеза не понадобилось. Дверь просто сквозняком открыла, и аромантка увидала эту остроухую жертву каталепсии. «Зараза!» — сказала преподша. «Это точно ненормально!» И тут же прижала палец к уху и проговорила. «Внимание всем! Магическое нападение на студента есть пострадавший! Комната 3:16, общежитие первогодков!» А спустя 10 секунд запахло озоном, и в коридоре стали появляться преподаватели в серых костюмах. Среди них Иван Ярославич, и он сразу же кинулся к Анастасии Юрьевне. «Настя!» «Ваня!» Она отстранилась и кивнула на меня. И вот тут я увидел кольца на их руках и врубился. Они же муж и жена. Потому отошел в сторонку. Они меня догнали, и Кузевич потребовал. «Давайте, Тоф, рассказывай, что и как там было?» «Ну, зашел, а он стоит, как истукан, глаза пучит. Я вещи на кровать кинул и побежал помощь звать. Все. Я сунул руки в карманы. Нечего особо рассказывать». Они переглянулись. Иван Ярославич остался со мной, а Анастасия Юрьевна пошла разговаривать с каким-то седым бородатым дядей, который в комнате осматривал эльфа. «Давай пойдем вниз, а? Подождем в холле», — — сказал Кузевич. «Сейчас директор освободится и с тобой поговорит». «А что я ему могу сказать? Я такую дичь в первый раз в жизни вижу». «Я и не думал вынимать руки из карманов. Мне вообще все это не нравится. Я, может, полежать на кровати хотел. Задолбался я». Иван Ярославич вздохнул. «Ну что ж, придется потерпеть». И мы пошли вниз в холл ждать директора. Как выяснилось, кто-то вогнал моего соседа, будущего соседа, в стасис. Эдакое локальное состояние безвременья. И никакого больше вреда не нанес. Ничего из комнаты не украл, никаких следов не оставил. Преподы бегали, как на скипидаренные. Остроухого парня утащили в медблок к Боткиной. Меня тысячу раз, кажется, спросили об обстоятельствах дела, и всем я отвечал одно и то же. Пришел, увидел, стоит, прибежал за помощью. А что я еще мог ответить? В общем, скучно. Интересно было только одно. Тот седой дядька, директор, обмолвился про меня как-то в сторону. И ментально не проверишь. Защиту ставил кто-то очень мощный. Как бы не сам. И вот тут меня осенило. Вот почему Руслан Королев не стал настоящим попаданцем. Защита какого-то самого помешала. Она отбила такую атаку на мое сознание. А почему она вообще стала возможной? Да потому что я на секунду жить не захотел, когда увидел, что Кулага инициировался. Противно мне стало и мерзко от вселенской несправедливости. Я где-то читал, что попаданцы как раз вселяются в тех, из кого дух выбили, в смысле, в коме там или еще что-нибудь подобное. А еще в пара суицидников, кому жизнь недорога. А я на какую-то секунду под эту категорию подошел. И самая дичь заключалась в том, что справедливость-то, выходит, есть? Боженька, работает? Ну вот он я, пустоцвет, телекинетик. Так или иначе, и тут мой папаша подсуетился, уберег сыночка. Надо будет ему в ножки поклониться перед тем, как по лицу надавать. Он вообще-то молодец, этот отец. Сказочный молодец просто. Вот и в колледж меня пристроил. А я бы лучше в земщину поехал, на книжный магазин свой зарабатывать. В конце концов, у меня есть мечта. «Пойдем ужинать?» — спросил Иван Ярославич. Я и не сообразил, что время ужина уже. Кстати, столовка у них тоже. Мечта. Система «Свейский стол» называется. Куча всяческих блюд. Одних котлет три вида. И других мясных закусок еще четыре. И гарниров четыре. Макароны, гречка, картошка, перловка. И салаты тоже три вида. И брать можно столько, сколько хочешь добавки. Я три раза переспрашивал у соцпеда Кузевича, и он все три раза подтвердил, есть можно до отвала. Я нажрался, как свинья, вот если честно. В меня просто потом больше не лезло. А так я бы еще жареных куриных колбасок попробовал. Я сидел за столом и отдувался, и цедил компот сквозь зубы, чтобы ягоды в рот не попадали. Но не люблю я все эти лохмотья из компота, хотя они тут, наверное, тоже вкусные. В общем, цедил-цедил, пока опять не пришел Иван Ярославич. «Ну все, можешь идти в комнату. Эфир почистили уже, там безопасно. Поисками злоумышленника занимается специальная комиссия преподавателей. Мы установим на этажах ночное дежурство из опытных студентов и педагогов. Так что вы будете в безопасности, не переживайте». «А я и не переживаю», — сказал я. «А простыни дополнительные где взять?» Просто не тут тоже были загляденья, крахмальные, отутюженные, белоснежные. Мне после обильного ужина едва хватило сил, чтобы кровать застелить и рухнуть в нее. Свободна была только одна у окна. И это место в интернате считалось престижным, а тут не занято. Ох, не знают местные жизни определенно. Кстати, а интересно, вот кто мой второй сосед? Правда, додумать эту мысль я не успел, ибо просто провалился в сон, несмотря на то, что часы показывали где-то около 20:00 вечера. Но мой организм и несчастный мозг требовали отдыха, так что я проспал часов 12 без видений и сновидений. И это был лучший сон в моей жизни. Вот чистую правду говорю. «Шуруповерт дай мне», — проговорил Дмитрич, — «и два самореза». Было жарко, потно, душно. Тенниска прилипла к спине, а Дмитрича несло перегаром и дешевым табачищем. Но деваться некуда. Шкаф-купе нужно было собрать к утру, потому как клиенты въезжали через пару дней. А мы и так затянули с фурнитурой. Пока прислали итальянскую, причем через Казахстан, пока она к нам в руки попала, уже все сроки горели. Сборка мебели — дело не слишком сложное, но требующее терпения и аккуратности, и опыта. За опыт отвечал Дмитрич. За все остальное — я, потому как не пил. Саморез вошел в плиту ЛДСП, прижимая хитрые телескопические полозья. На коробочке от крепежей можно было увидеть логотип РМЗ, и это внушало некоторый оптимизм. На Речицком мятежном говна не делают. Это каждый мебельщик знает. Держаться будет нормально. «Давай сюда ящик», — вдохнул перегаром Дмитрич. «Ща поставим». «А чего ручка внутри?» — удивился я, глядя на шуфлядку, внутри которой имелась самая натуральная блестящая итальянская ручка. «Чё?» Старший товарищ выхватил у меня из рук ящик и глубокомысленно изрек: «Твою мать! Всё херня, Русик, давай заново!» Я фактически взмыл над кроватью от внезапного прилива бодрости, просто подпрыгнул до потолка, как конвертоплан вертикального взлета и посадки. И уже в полете увидал лысого Розена, который стоял посреди комнаты, и ни единой вменяемой эмоции на его лице прочесть было нельзя. Приземлившись на ноги, я вытаращился на студента-целителя и спросил: «И что это за дичь была только что?» «Ну ты силен спать, Титов», — сказал он. «Завтрак проспал. Не положено». «Чё? Завтрак проспал?» — простонал я. «А завтрак у вас тоже, свейский стол, да?» «Ну, я лошара. Вот дерьмище». Штука была в том, что, проснувшись в 7, я решил самую чуточку полазить по библиотеке и еще разок заглянуть в железный шкаф с жизнью Руслана Королева. Получается, теперь я знаю, что ЛДСП — это ламинированная древесно-стружечная плита, а РМЗ — Речицкий метизный завод, на котором делают метизы, то есть крепеж. Болты, гвозди, саморезы, шурупы и все такое прочее. Наверное, я теперь даже умею собирать мебель, потому что Королев сначала работал сборщиком, а уже потом открыл свое дело по изготовлению и сборке кухонь, шкафов, кроватей и всего такого прочего. И шарил в этом крепко. Конечно, мне достались только фрагменты его памяти, но можно зачесть это в плюс, потому как что-то там починить, подкрутить — это всякому мужику уметь полезно. А в минус можно было зачесть, а точнее вычесть обильный завтрак. В качестве компенсации Денис Розен швырнул мне яблоко большое с кулак величиной, и я поймал его телекинезом и притянул в ладонь. Лысый одобрительно кивнул и сказал: «Я тебя отведу в библиотеку, потом к твоим одногруппникам, с которыми ты будешь общеобразовательные предметы посещать. Тут, конечно, фигня до лета осталась, но порядок есть порядок. Школьную программу все должны пройти до конца и экзамены сдать. У тебя же типа 10-й класс, выпускной?» «Ну, типа», — откликнулся я. «Даже в школе я был перестарком. Большая часть нормальных ребят заканчивала 10 классов в 16 лет». Розен смотрел, как я одеваюсь, и вещал безразличным тоном: «Ну вот, доучишься, потом экзамены, потом летняя практика, после уроков индивидуальные занятия по развитию дара. А со следующего года уже академическая и прикладная магия, алхимия, военная подготовка и спецуха. Но это смотря что выберешь. На самом деле, если не будешь тупить, то даже оставшись пустоцветом, выпустишься отсюда в 20 лет ценным специалистом. Телекинез — штука практическая, везде пригодится. Не целительский дар, конечно, но на стройке, на войне или, наоборот, на спасательных миссиях телекинетики нужны повсюду. Будешь и при деньгах, и при уважении. Зачетно? Зачетно. Мне оставалось только согласиться. Пока он говорил, я и в туалет успел сходить, и морду лица умыть, и вообще был готов действовать. Но вот Розен оказался снова недоволен. «У тебя есть рюкзак или хотя бы торба какая-то?» «Можно не спрашивать, да?» «Ну вот умеют люди иногда бесить, а!» Недаром Ярлак, урок из охраны, любил повторять приговорку. «Люди — говно на блюде. Вот прав, прав был орочья рожа!» «Папа у меня засранец. Маму я 10 лет не видел. Деду Косте и бабе Васе передачи мне передавать запрещено», — сказал я. «Голодранец я. У меня кроме хрена рук, ног и гетерохромии нет нифига. Это понятно?» «А почему баба Вася?» — спросил Розен, как будто это было самое важное из всего, что он услышал. «Потому что Василиса», — ответил я, едва сдерживая раздражение. «Ну, надо через тот совет тебе хоть матпомощь какую-то выбить, а?» — почесал лысину Денис. «Нехорошо как-то». «Подожди», — сказал я, снова вспоминая уроков и их неподражаемую манеру вести дела. «Освоюсь, сам заработаю. Или завоюю честным разбоем. Пакет найдем?» «Какой пакет?» — моргнул лысый целитель. «С ручками». «А, о господи, поди, возьму учебники, принесу сюда, положу в тумбочку, выберу те, что нужны на сегодня, положу их в пакет вместе с тетрадками и пойду на занятия». «А ручки ты куда положишь?» — поинтересовался Денис с очень серьезным лицом. «За ухо», — чеканно ответил я. «За одно ухо ручку, за другую карандаш со стеркой. А вместо линейки буду краешком учебника пользоваться, потому что линейки, сударь мой Розен, у меня тоже нет. Потому что я голодранец». «Вопросов больше не имею. Очевидно, ты знаешь, что делаешь, сударь Титов. Ты разумный человек, с тобой приятно иметь дело». С самым безмятежным видом покивал Розен. «Пойдем в библиотеку». И я шел за ним в библиотеку и грыз яблоко, и думал о том, что зубной щетки и пасты у меня тоже нет. И что работу нужно искать срочно. А о соседе эльфе, который так пока в комнату и не вернулся, я не думал. Полиэтиленовый пакет мне нашли в библиотеке с надписью на кириллице «Атамановские кулачки» и логотипом этого самого массового в государстве российском чемпионата по национальным видам спорта. Вообще-то, столько кириллических надписей, как за мое короткое время пребывания в колледже, я, кажется, за всю жизнь не видал. Нет, у деда Кости в библиотеке имелось много старинных фолиантов с дореформенной грамматикой. И церковь тоже сохраняла старый алфавит, но мы ж в 21 веке живем, это вам не шуточки. Все давно на новолатинские буквы перешли, в конце концов, претендуешь на звание Третьей империи людей — соответствуй. А тут все эти твердые и мягкие знаки и все такое прочее. «Я понимаю, но не принимаю», — так бы сказала баба Вася. «Атамановские кулачки — это понятно, они за традиции и преемственность поколений. Но в колледже-то они зачем? Тут едва ли не каждая вывеска была двумя шрифтами — латиницей и кириллицей. Может, у магов такой прикол туману наводить? Или в этом имелся некий сакральный смысл?» В общем, я сгонял в комнату, оставил там все лишнее и с 4 учебниками и несколькими тетрадками и ручкой за ухом отправился на занятия. Они тут начинались в 9 утра. И у меня в запасе имелось аж 15 минут. И, конечно, я опоздал. Почему? Да потому что у них тут одних учебных корпусов 4 штуки. И в каждом из них есть аудитория 2-1. Я дважды промазал, и везде на меня шикали и говорили, что здесь занимается кто-то другой. А я и так это видел. Первый раз я попал на младших. Там была ребятня лет 14, скороспелки. Второй раз на однокашников Розена. И там на меня шикал он уже. И закатывал глаза. Но вот уже в третий раз я попал к своим. «Это, наверное, новенький», — проговорила учительница, которая стояла у доски. Она тоже оказалась одета в серый френч и строгую юбку. Но я почему-то точно знал, ничего магического в этой женщине не было. Обыкновенная математичка, вот и все. Хотя прическа у нее была просто сказочная, это стоило признать. «Итак, я вхожу», — заявила она, глядя на меня. Я смотрел на нее и понять не мог, что ж за дичь-то она несет. «Я вхожу», — продолжила хмурить брови учительница. «Тебе надо извиниться», — громким шепотом подсказала мне кудрявенькая брюнеточка с первой парты у самой двери. «А, так это типа я вхожу, а не она». Мои брови поползли вверх. Понял, внимание. «Я вхожу и извиняюсь». Перешагнув через порог, я проговорил. «Извините за опоздание. Получал учебники в библиотеке, а потом искал корпус и аудиторию. Я только вчера вечером прибыл, не успел освоиться. Меня зовут Михаил Титов, и я...» «И вы, Михаил Титов, кладете свои шерстяные вещи на парту рядом с Ермоловой, выходите к доске и показываете, что я могу», — подняла палец, измазанный мелом, математичка. «Что вы можете?» — удивился я. «Что ты можешь, а не она?» Снова подсказала Ермолова. Остальные все только хихикали. Эта Ермолова мне определенно уже нравилась, и не только ее подсказки, но и ее кудряшки, смуглое личико, черные глазки, да и вообще вся ее фигурка. И улыбка. Улыбалась она потрясно. «Титов?» — повысила голос математичка. «Да, и иду, показываю, что я могу, иду. Я вышел». «Я записываю», — сказала учительница. И я удержал свою следующую реплику на самом кончике языка и стал записывать. «В куб вписан шар. Найдите площадь поверхности шара. Если площадь полной поверхности куба равна 1170, деленное на пи, сантиметров квадратных». Честно говоря, у меня сразу душа в пятки ушла. Я вроде как неплохо шарил в стереометрии, но вот так сходу это могло стать проблемой. Понятно, что у них тут полным ходом продвигалось повторение перед экзаменом. И наверняка они прошли все формулы. А я последний раз на них посмотрел месяца три тому назад. Так, спокойно, Миха. Я на секунду закрыл глаза, и да, у меня получилось. Моя библиотека, мой книжный, все было тут рядом. И я точно знал, на какой полке стоял учебник по стереометрии для 10 класса, и мигом пролистал его до нужной страницы. «Титов, я решаю?» «Я решаю», — кивнул и принялся стучать мелом по доске. «С полной поверхности куба равняется 6 умноженное на А в квадрате, 1170 деленное на Пи равняется 6А в квадрате, шар радиусом R вписан в куб с ребром А, следовательно, А равняется 2R, 1170 деленное на пи равняется 6 умноженное на 2r в квадрате. Короче, я фигачил все это на доске довольно резво, потому что мне главное было формулы подсмотреть. А так-то я не тупой, нормальный я, и стереометрия мне нравится. В итоге я добрался до ответа и выдал. Площадь поверхности шара равняется 195 сантиметров квадратных. Вот могу. «Я молодец», — сказала учительница. «Я сажусь к Ермоловой». Ермолова смотрела на меня... не с восхищением, нет. С интересом, это точно. И глаза у нее блестели. В общем, я, откровенно говоря, был рад, что меня к ней определили, хотя первые парты всегда считал бесячими, предпочитая сидеть один на галерке. Там и книжки проще читать, не привлекая внимания преподавателей. Но тут я книжками пока не обзавелся, а симпатичной соседкой вполне. И, честно сказать, почуяв запах фруктового шампуня от кудряшек Ермоловой, сильно засомневался по поводу того, что лучше на уроках читать или рядом с такой девчонкой классной сидеть. «Меня Эля зовут», — шепнула соседка, когда я разложил вещи и вынул ручку из-за уха. «Эльвира Ермолова». «Михаил, лучше Миха, чем Миша», — откликнулся я. «А почему не Миша?» — удивилась она. «Потому что Миша или Дыша?» — помянул про себя Кагринаковну. «А почему...» «Ермолова?» — нависла над нами математичка. «Я выхожу к доске». Ермолова пошла к доске, и я просто обалдел от ее загорелых ножек. Точно, эти юбочки садисты придумали. А талия у нее была. И Выходцева со Святцевой могли идти нафиг со своими хвостиками, потому что вредные. А Эльвира, она подсказывать сразу начала, и вообще общительная. И видно, что мной интересуется. Математичку звали Анна Ивановна, и, конечно, все ее величали Анна Ванна. Вообще-то она классно все объясняла, и у меня без всякой библиотеки в голове от ее урока прояснилось, и мозги зашевелились. А то, что манера разговора странная, ну, так у кого она не странная? Я порой такую дичь нарезаю, что сам даже удивляюсь. А еще Эля, ну, в смысле Эльвира Ермолова, она мне линейку подарила. Но самым удивительным было то, что на уроке все 45 минут у нас шел урок. И никто ни на кого не орал, никто не плевался бумажечками из раскрученной ручки, не тыкал в спину, не... В общем, какой-то продуктивный час получился. В интернате такого никогда не было. И остальные 4 урока — русский язык и литература, биология и география — тоже прошли неплохо, очень даже не скучно. Учителя тут подобрались, похоже, в основном правильные. И одногруппники мне показались ни разу не быдлом. Наоборот, даже слишком умными. Но присмотреться ни к кому, кроме Ермоловой, я так и не успел. Потому что, когда сидишь на первой парте, на происходящее в классе особенно не смотришь. А на переменах я в основном в учебнике пялился, чтоб не лопухнуться, как у Анны Ивановны в самом начале. Если в библиотеку постоянно заглядывать, это ж и отупить можно. А ну как отключится такая способность, что я буду делать? Нет уж, на магию надейся, а формулы учи. В общем, я даже как-то проникся и заподозрил, что в нормальной школе, наверное, учиться лучше, чем дома. Но потом подумал, что, скорее всего, нормальных школ очень мало, если они вообще существуют. Если сложить в кучу все, что я знал о мире, перемешать до однородной массы и сделать выводы, то выйдет, что таких школ, как интернат, намного больше, чем эдаких, как колледж. А вот последним уроком стояла физкультура. И у меня, естественно, не имелось спортивной одежды. Так что я сидел на лавочке и смотрел, как парни гоняют в килу и валяют друг друга в пыли. А девочки играют в ментанет. Ну, это когда две команды через сетку мяч отбивают туда-сюда, пока он земли не коснется. На девчонок смотреть было гораздо приятнее, потому что они все были симпатичные. И вообще все как одна. Тоже феномен. И маечки с шортиками у них — просто загляденье. Но Эльвира мне, если честно, больше всех нравилась. Наверное, потому что она пару раз оборачивалась и улыбалась мне, и даже один раз рукой помахала. Ну и играла хорошо, прыгучая она, просто ужас. Прыгает, и кудряшки взлетают. Очень интересно смотрится. И шортики, и маечка тоже интересно выглядят. «Ничуть не хуже, чем блузка и юбка». «Ты классно играешь», — сказал я, когда прозвенел звонок, и мы пошли в сторону раздевалок. «Я за тебя болел. Очень красиво прыгаешь. Я бы даже сказал грациозно». «Да?» Ермолова покраснела и потерла ладошкой кончик носа. «Ну, спасибо». А потом меня настиг физрук, какой-то небритый дядька в сером спортивном костюме, и спросил: «А ты, новенький, какой вид спорта предпочитаешь? Ты ж не будешь все время на лавочке сидеть. Чему хочешь научиться?» «Ну, я задумался. У меня неплохо получается бить людей. Не людей, в принципе, тоже, но не всех. С уроками проблема. Есть здесь кто-нибудь, кто учит бить людей?» Однокурсники и однокурсницы уставились на меня со странными выражениями лиц. «А я что такого сказал?» «Меня спросили, я ответил».